Я сделал глубокий вдох и напомнил себе, как сильно я люблю Дженну. Вернув часы на запястье, я положил руки на стол между нами, ладонями вверх. «Мое мнение может измениться», — заявил я, — «а вот мои жизненные цели нет. Много лет назад я сказал тебе, что самая главная цель для меня — сделать тебя счастливой, и это по-прежнему так». В уголке ее глаза появилась слезинка и побежала вниз по щеке. Дженна накрыла мои руки своими ладонями. «Тебе известно, как много значит для меня полноценная семья, Питер. Но мы с тобой муж и жена. Любое решение, которое мы принимаем, мы должны принимать вместе». Я наклонился, и она поцеловала меня. К нам снова подошел официант и принес мне квитанцию. Дженна промокнула лицо салфеткой и встала. «Я сейчас вернусь». Я подписал квитанцию и сидел в одиночестве за нашим столом, бездумно глядя на оплывавшую свечу. Доктор Ким говорила, что шансы достаточно высоки, если начать лечение бесплодия как можно раньше и строго следовать всем предписаниям. И в самом крайнем случае, если Дженна все-таки не сможет забеременеть, я готов был подсуетиться и сделать все возможное, чтобы в результате у нас появился ребенок, которым мы смогли бы гордиться. Единственное, чего я делать не стану, это принимать выброшенный кем-то хлам как часть своей семьи. Я не стану заложником разочарования Дженны. Мой отец предупреждал меня не делать этого. Я ищу часы и внезапно замечаю, как 15 метрами ниже в здание входит Дмитрий в сопровождении 3 мужчин в темных пальто и шляпах. На нем та же одежда, что и прошлой ночью, но теперь на лице у него повязка. Один из мужчин держит его за предплечье. Я быстро ухожу с моста и отступаю в тень, пытаясь понять, что за чертовщина происходит. Я нажимаю кнопку автонабора на телефоне Андрея и вижу, что Дмитрий и его эскорт останавливается. Мужчина, который держит Дмитрия, что-то ему протягивает. «Алло!» — говорит Дмитрий, поднося телефон к губам. «И который из этих парней твоя мать, Дмитрий?» Дмитрий прижимает микрофон к пальто и обращается к держащему его мужчине. Все 3 его спутников сразу же начинают пристально рассматривать толпу. Я отступаю еще глубже в тень и наблюдаю за ними. Мужчина, держащий Дмитрия, что-то говорит ему и для убедительности трясет его за плечо. «Они менты!» — снова говорит в трубку Дмитрий. «Полиция! Ты встретишься с ними сейчас, или у тебя будут большие проблемы, маленький ублюдок!» Я резко нажимаю на кнопку отбоя и иду к ближайшей лестничной клетке, еле сдерживаясь, чтобы не побежать. Я не знаю, почему кучке русских копов так не терпится поговорить со мной, но повязка у Дмитрия на лице убеждает меня, что это не те люди, с которыми я хотел бы встретиться. Возможно, они вообще не настоящие полицейские. Как бы там ни было, мне нужно убраться отсюда как можно быстрее. На 1-м этаже, надвинув шляпу на самые уши, я приноравливаюсь к походке нагруженной сумками женщины и спрашиваю ее, как мне пройти в метро. Она итальянка, говорит по-английски плохо. Мы выходим из ГУМа вместе и, беседуя, пересекаем Красную площадь. В с колотящимся сердцем я прислушиваюсь, не раздадутся ли шаги или крики у меня за спиной. Когда мы проходили мимо исторического музея, я сворачиваю наугад влево, не обращая внимания на предостережение попутчицы о том, что я иду не в ту сторону. Хорошая новость. Дмитрий не знает моего настоящего имени. А плохая приходит мне в голову через долю секунды. Ему известно, что я собирался навестить Эмили, а уж она-то в курсе, как меня зовут. Я вытаскиваю телефон Андрея из кармана и начинаю набирать номер Эмили, но тут же сбрасываю его. Я звонил Дмитрию с этого телефона. Если парни рядом с ним полицейские, они могут отследить сигнал. Я неохотно выбрасываю телефон в ближайшую урну и оглядываюсь по сторонам в поисках таксофона. Слева от меня высится огромный купол из витражного стекла. Его венчает подсвеченная статуя, изображающая святого Георгия, убивающего змея. Этот купол был изображен на обложке рекламной брошюры в гостинице. Под ним находится подземный торговый центр. Спустившись по лестничному пролету, я замечаю лоток прессы, на котором торгуют и таксофонными карточками, а затем трачу еще 5 минут на то, чтобы разобраться, какие цифры в номере Эмили набирать, а какие нет. «Доктор Андерсон», — говорит она, сняв трубку. «Это Питер. Я чувствую облегчение от того, что дозвонился к ней. Вы можете говорить? На данный момент ничего нового сообщить вам не могу. Дайте мне пару минут», — поспешно перебиваю я. «Я должен был встретиться с Дмитрием, но он привел с собой каких-то ребят. Возможно, это были полицейские, но главное, они пытались схватить меня. Дмитрий не знает моей фамилии, но он знает, что я планировал встретиться с вами. Я не хочу, чтобы этим типам стало известно, кто я такой, до того, как мне удастся выяснить, чего им от меня надо». «Сейчас у вас все нормально?» — спокойно спрашивает Эмили. «Насколько мне известно, да. Я замечаю, что она ни капли не удивлена. Идите в посольство США. Если полиция захочет расспросить вас, посольство все устроит. Вам совершенно не о чем беспокоиться, вам же ничего не известно».